Глава 44. Кирилл. Крыши сносит напрочь. Забываю, где мы и зачем. Рядом с Верой весь мир по привычке катится к чертям. Эпизод с надоедливым юристом выбесил с самого утра. Не знаю, как держался и не вывалил всю правду. Что это моя женщина, что у нас есть сын, что еще один такой подкат, и слащавая физиономия парня утратит весь лоск. Чувствовал, что это расстроит Веру, но, кажется, он и так догадался. Все же главный юрист фирмы. Дураков брат не держит. Прошедшие выходные стали настоящим событием во всех смыслах. Из шкафа вылезли семейные скелеты. Новость с Тимуром, конечно, шокирующая, но в нашей жизни ничего не поменяет. Для меня он по-прежнему старший брат, хоть порой и бесячий. Брат позвонил с утра, хотел извиниться перед Верой, ну и передо мной тоже. Я его извинения принял, но Веру с сыном пока просил не беспокоить, им и так хватило. То, что Тимур мне не родной, не играет никакой роли. Людей связывает не какой-то глупый набор хромосом, а время, проведенное вместе, поддержка, забота, любовь. На миг мелькает мысль, что было бы, окажись Мишка мне не родным. Я отказался бы от Веры, смог бы общаться с ними, как с чужими людьми. Легкий выдох в мои губы и нежный стон дают ответы на все мои вопросы. Никогда. Я бы уже не смог отступить. Меня невероятно тянет к этой женщине. И не только физически. С ней очень легко общаться, даже просто быть рядом. Все проблемы отступают на задний план. Любовь это или нет, я не задаюсь таким вопросом. Просто хочу быть рядом, сейчас и всегда. Вначале нежный поцелуй быстро переходит все границы. Не знаю, как получается собраться, оторваться от мягких податливых губ. Дышим мы оба тяжело. Не хочу больше выпускать ее из своих рук. Так и сообщаю. Надо отдать должное. Вера хорошо держится. Истерик не закатывает. Я сразу понял, что она девушка сильная. Еще когда о сыне в первый раз говорила. «Мне надо подумать», — заявляет нахально. Едва сдерживаюсь, чтобы снова не впиться в ее губы. Не вырвать согласие грубым способом. Не использовать силу. «Даю тебе пару часов». «Не смешно». «А кто сказал, что я шучу?» Вера смешно округляет глаза, но снова быстро берет себя в руки. «А что, если я откажусь?» В голову ударяет кровь. «Похоже, наше будущее скучным не будет. С тех пор, как встретил ее, чувствую себя словно на вулкане. Тогда в том замечательном доме мы с Мишей будем жить вдвоем». Она снова теряется. Ошарашенно хлопает глазами. «Не выдерживаю. Уголки губ тянутся в разные стороны. Дурацкая шутка. Толкает меня в грудь. Кто знает? Спросим у сына, где ему больше хочется жить? В вашей маленькой квартирке или в шикарном загородном доме? Будешь приезжать к нам по выходным?» Окончательно не сдерживаюсь. Начинаю смеяться. Выражение лица Веры непередаваемо. А ведь мы могли больше никогда не встретиться. Мысль об этом жалит нестерпимо. Быстро привлекаю ее к себе, утыкаюсь лицом в пшеничную макушку. От нее пахнет солнцем и светом, надеждой и любовью. И, конечно же, верой во все самое хорошее. За ошибки молодости порой приходится платить самую высокую цену. Я только теперь это осознал. Хочется попросить прощения, извиниться. Но я не нахожу правильных слов. Все они банальные и сейчас будут звучать крайне нелепо. Просто стою, вдыхаю теплый аромат женщины, подарившей мне сына. Прекрасной женщины. Самой замечательной на свете женщины. Единственной. Вера приводит меня в чувство первой. Надо работать. Неловко пытается выбраться из объятий. Отпускаю. Работать действительно надо. Хотя сегодня хочется бросить все. Забрать Мишку из садика и махнуть куда-нибудь. Может, на природу или просто за город. Но Вера уже отбежала к своему столику, приглаживает волосы, слегка поправляет одежду. От невинных движений завожусь, как пацан. Еще не успокоившаяся кровь закипает с новой силой. Так, это никуда не годится. Пересекаю приемную в несколько шагов и скрываю в собственном кабинете. Возможно, желание Веры работать отдельно полно смысла, хотя раньше бесило. Очень хотелось оставить девушку возле себя. Но сейчас понимаю, опасно, когда нас разделяет всего лишь стена, а мысли в моей голове далеки от праведных. Как бы не устроить все то, что клеймят в фильмах, о чем любят распускать слухи офисные работницы. В общем, от разврата в лучших традициях коротких видеороликов нас разделяет тоненькая ниточка моего терпения. Так что к лучшему, если Вера будет работать отдельно. О большем я пока не задумываюсь. Для меня самого все происходит невероятно стремительно. Несколько месяцев назад я жил совершенно свободной жизнью. Даже не думал о женитьбе. Да и подходящего никого не было. Оказывается, была. Хранилась в воспоминаниях очень глубоко внутри. Я не буду врать, что влюбился с первого взгляда. На той вечеринке между нами промелькнула безумная химия, снесла барьеры скованности. Я никогда не сторонился женского внимания. Вот и тогда думал, что все будет как обычно. Да и Вера не выглядела запуганной. Она раскрывалась передо мной очень ярко. Только теперь я понял, что ошибся. Наверное, я и правда очень сильно ей понравился, раз она подпустила меня к себе так близко. Тогда я просто списывал все на гормоны и молодость, но больше подобной ошибки не совершу. Судьба дала нам второй шанс, и упускать я его не намерен, шаг за шагом. Я верну всю любовь, что предназначалась мне, но уснула на долгие годы.